Артём. Сломан в руке, с гранатой за пазухой. Я о тебе сочиняю эти фразы, блядь. Думаешь легко, да, совершенно просто. Я покорил отдаленный остров. Я как философ никогда не рассуждаю. Чё за натура? Я чё похож на Фаю? Я чё похож на Гену? Да не, я Колян. Я у микрофона, да, а кто-то у руля. Я точно так же, бля, хожу в повороты, точно так же ору. Ебал я твой рот, ок, метод не тот. Если въебать надо, у меня в руке лом. Чистилище ада, вломлю любому гаду, если раньше не завалят. Постоянно паранойя, всюду кто-то палит. А я в ярком наряде, прячусь в серой массе. Хотите клоунады, да вам не к этой кассе. Здрасте, чё, а, алё, ебать. Мобили на фоне, какая-то, блядь. Уже полчаса высасывает мой мозг. И лома, сука, не боится, типа все всерьез. Да ну, эй, брось, эти гвозди вата. Я не романтик, все ведь чревато. Все доходит до конца, до победного. На Нигу хочешь глянуть, он в штанах бледный гад. Не боится ничего, прет на пролом ведь. У его хозяина в руках стальной лом ведь. Каменоломня и лом то, что надо. Дружной компании мы вам рады. Сломан, сломана калитка, тут стою я. Сломан в руке, каменоломня. Если что-то где-то вата, уводи взгляд. Я не злопамятный, но все припомню. Ломан, сломана калитка, тут стою я. Сломан в руке, каменоломня. Если что-то где-то вата, уводи взгляд. Я не злопамятный, но все припомню. Здоровая штука, железный вес. На раз влез, на два пошел процесс. На три эффект и умопомрачение. Если болен кто-то, через лом лечение. Быстро, качественно, как надо. В кармане грамуля, в подъезде засада. А я мимо полями, левый кипиш ни к чему. Хаваю солями, в общем все тут по уму. Я живу как живу и пою как хочу. Если захочешь, и тебя я научу. На, вымучу, закручу, залечу. Вычеркну из этого списка предокучу. Захлопучу такую вещь, что просто все вспотеют. Писанина мимо логики, бычки в банке тлеют. И минуты улетают с каждым днем дальше. Пишите письма на мой почтовый ящик. Он прибит ломом в подъезде к стене. И весит совсем неплохо, ну так себе. Но отрывать-то точно его никто не станет. Ведь я с ломом под подушкой отдыхаю. Если чё, ну чё, сигнал мой такой. Зига-зига-ой, зига-зига-ой. Если чё, ну чё, сигнал мой такой. Зига-зига-ой, зига-зига-ой. Раз, если чё, ну чё, сигнал мой такой. Зига-зига-ой, зига-зига-ой. Если чё, ну чё, сигнал мой такой. Если чё, я сломан тут, подходи, подкрой. Сломан, сломана калитка, тут стою я. Сломан в руке, каменоломня. Если чё-то где-то вата, уводи взгляд. Не злопамятный, но все припомню. Ломом сломана калитка, тут стою я. Сломом в руке, каменоломня. Если что-то где-то вата, уводи взгляд. Я не злопамятный, но все припомню. Ломом сломана калитка, тут стою я. Сломом в руке, каменоломня. Если что-то где-то вата, уводи взгляд. Я не злопамятный, но все припомню. Ломом сломана калитка, тут стою я. Я-я-я. Сломана калитка, тут стою я. Сломана калитка, тут стою я.